Эпилог. Следующая половина дня прошла под девизом «Те же и крылатый король». Первым королевский втык получил лорд Агрик, главный виновник. Потом за то же досталось лорду Ародиону, а дальше огребали все, кто попадался крылатому королю под горячую руку. Начальник оперативной группы получил выволочку за безалаберность и халатное отношение к работе. Лорд Рикошет получил выволочку за бардак в академии и за то, что берет на работу всех без разбору. Лорд Магарыч получил выволочку за то, что подверг Кларису опасности, потом за то, что позволил себе соблазниться королевской дочкой, потом за спрятанный аринский кристалл и за тот раз, когда крылатому королю пришлось лететь и спасать его, отвлекаясь от важных государственных дел. После чего они имели долгую беседу насчет событий 500-летней давности и драконьей цепи, и Магарыч потом признавался, что эта беседа далась ему тяжелее, чем все королевские втыки вместе взятые. Лорд Грайси получил выволочку за отсутствующие манеры, мерзкий характер, наплевательское отношение к своему здоровью и за историю с Синовалом. Ося получила выволочку за то, что в комнату ее дочерей может попасть любой подозрительный лорд. Лорд Регалион получил выволочку за историю с леди Агатой и потом долго благодарил Кларису за то, что она не стала рассказывать папе, что роковой брюнет предпочитает невинных. Леди Агата получила заинтересованный взгляд и персональное предложение посетить ежегодный бал в королевском дворце через месяц. Клариса долго смеялась, когда узнала об этом от Ванессы. Леди Маргарет и леди Данна получили выволочку за подслушивание под дверью. Ванессе и Осиным дочкам удалось скрыться незамеченными. Клариса выволочку не получила. Крылатый король сказал, что она молодец и что он ей гордится, но попросил впредь выбирать менее опасные для жизни варианты, чтобы ему не приходилось краснеть перед ее матерью. Потом он залечил ей ушиб на голове и царапину на груди, вернулся к Агре и прописал ему втык повторно. Господин Драко получил письмо с выволочкой за то, что предыдущая оперативная группа проморгала козни лорда Агре. Крокодил сдавал Ародион от избытка впечатлений после общения с крылатым королем, принялся каяться и рассказал, что согласился участвовать в экспериментах лорда Агри из-за тяжелого финансового положения, привыкший к жизни на широкую ногу семьи. Ну, и из-за того, что Агри поймал его на изготовление любовного зелья для леди Альбионы и увидел в нем потенциал. Потом они готовили зелья и подливали их девушкам, но и с соблазнением все как-то получилось само собой. Первой летающей леди стала Альбиона, а последней — невезучая Жанна Адейра Ора. Во время расследования они уже не рисковали давать кому-то зелье, кроме угодившей в ловушку Кларисы. По плану лорда Агри она должна была разбиться в каньоне, и ее смерть и гибель Жанны свалили бы на лорда Грайси, которого Клариса очень удачно притащила с собой в таверну. Только дознавательнице удалось убежать от Родиона, и одурманенного Грайси пришлось выпустить. Между прочим, соблазняла его не Альбиона, а другая девица, которую использовали в темную с помощью шантажа и угроз, а ее имя Ародион так и не назвал. До этого Агри планировал обвинить во всем Магарыча. Ародион должен был отрубить ему голову и обставить все так, будто завхоз избавился от цепи и сбежал, но из этого ничего не вышло. Потом Агри забеспокоился, что Магарыч опознает Ародиона, когда очнется, и попытался отравить его, но лорда спас крылатый король. Когда выяснилось, что Магарыч не запомнил нападавшего, от него отстали, сосредоточившись на Кларисе. И опять провал. Так что, когда дознавательница заявилась к Ародиону с обыском, у бедолаги сдали нервы, и он попытался сбежать. Старшего товарища он прикрывал до последнего, но когда Агри схватили, выгораживать его уже не было смысла. Кстати, фразу про «вечный полет» и производные от нее, к сожалению, леди не летают, Родион действительно услышал от Жанны, и им с лордом Агри она очень понравилась. Особенно Агри, который как раз и пытался исправить эту вопиющую несправедливость с помощью зелий. Уникальное обоняние позволяло ему экспериментировать с компонентами, а должность преподавателя в академии давала возможность пробовать все это на ничего не подозревающих леди. Если бы не история с Жанной... О, Жанну Ародион и Агри ненавидели даже больше, чем Кларису. Впрочем, Агри еще не допрашивали, ему требовалась передышка после общения с крылатым королем. Опоздавший к общему разбору лорд Генрих Адейра Ора прилетел с двумя высокородными лордами и сходу получил королевский втык за плохое воспитание дочери и за свой позорный алкоголизм. Потом они с крылатым королем уединились в библиотеке и принялись что-то бурно обсуждать. Подслушивать их уже никто не рисковал, королевского внимания всем хватило. «В библиотеку ведет подземный ход», — осторожно сказал Магарыч Кларисе с рикошетом. «Но знаете, лично мне на сегодня уже достаточно впечатлений от общения с крылатым королем». В подземный ход они решили не лезть, хотя Клариса и предлагала отправить подслушивать лорда Грайси, которого не так жалко. Но обойтись без общения с крылатым королем Магарычу все равно не удалось. Последними королевский втык получили два Геральда, три охранника и секретарь, которых крылатый король вызвал через кристалл после беседы с лордом Генрихом Адейра Ора. Замедлительность. А потом Клариса стояла у входа в замок рядом с Грайси, Рикошетом, Осей и толпой студентов, смотрела на крылатого короля и не в первый раз думала, а зачем ему вообще охранники? Секретарь, понятно, Геральды тоже были нужны для солидности, а охрану, видимо, он держал в угоду традициям. От того, кто смог бы причинить отцу Кларисы реальный вред, эти бедолаги все равно бы не отбились. Крылатый король стоял на ступеньках в окружении свиты, сложив руки на груди и недобро щуря глаза, и ветер ерошил его длинные кудрявые волосы. Он ждал. Ося осторожно взяла Кларису за локоть и шепотом спросила, что происходит, и дознавательница пожала плечами. Она и понятия не имела, что задумал отец, и почему выглядит так, словно собирается кого-то растерзать. Из-за толпы студентов выдвинулась делегация из трех лордов-драконов, возглавляемых Генрихом Адейра Ора. В руках у отца Жанны был треугольный белый флаг на длинном древке. Лорд Генрих медленно поднимался по ступенькам, два дракона остались внизу, и стоящая в первом ряду Клариса видела, как дрожат его руки, и лоб покрывается каплями пота. «Ваше Величество», — хрипло сказал лорд Генрих, опускаясь на одно колено. «Я принес белый штандарт. Аристократы первого круга, приказы...» Он запнулся, увидев, как хищно облизнулся крылатый король на это «приказывают», и приложил руку к сердцу. «Приказывают тебе». Крылатый король вздернул брови. «Говори, я не разочарую тебя». Лорд Генрих заглянул в глаза короля. Неизвестно, что увидел там лорд, но Клариса совершенно точно читала в глазах отца растущее желание растерзать лорда Генриха голыми руками, даже не прикидываясь в дракона. «Я приказываю... Я прошу справедливого наказания для убийц моей дочери и справедливой награды для тех, кто помог их найти... Справедливой на твое усмотрение». Лорд Генрих положил белый штандарт у ног крылатого короля и склонился в поклоне. «Я услышал тебя», — спокойно сказал крылатый король, и Клариса почувствовала, как отпускает охватившее всех напряжение. «Что ж, я удовлетворю просьбу моей дорогой аристократии. Лорд-дракон Агри Корисанский и лорд-дракон Родион Эльгатра приговариваются к пожизненной каторге без суда королевским указом по праву белого штандарта. Секретарь подготовит текст указа в течение 3 часов. А что касается справедливой награды...» Крылатый король положил руку на плечо лорду Генриху, тот сразу же перестал трястись, и тот что-то сказал ему, понизив голос. Король кивнул и подозвал Кларису. «Теперь ты можешь о чем-нибудь попросить меня. О чем угодно». Дознавательница едва не уронила блокнот и зашарила глазами по толпе лордов и леди. Рикошет, Тося, Грайси, студенты, чуть в отдалении лорд Регалион и Магарыч, багрового демона ему в задницу и шпиль Академии сверху. Кларисе вдруг вспомнились его слова насчет Грайси. «Только не вздумай его жалеть и предлагать помощь. Для Грайси это ужасное унижение, ему проще отравиться. А что насчет тебя, Магарыч?» Нет, Клариса не могла позволить себе просить за него. Ей нужно было срочно придумать что-нибудь другое, все что угодно. «Я хочу, чтобы своей королевской волей, чтобы...» Взгляд дознавательницы упал на Осю с ее рыжими дочками. «Чтобы ты издал королевский указ и обязал ректора Рикошета, как там его зовут, жениться на Осе. Я знаю, что у тебя есть такие полномочия по закону». В глазах крылатого короля заплескались смешинки. «Да, действительно, мы так и не отменили тот старый указ со времен Великой войны», — заявил он совершенно нечитаемым выражением лица. Это все, что ты хочешь? Да, нет. И еще, чтобы рикошет усыновил 3 Осиных дочек. Теперь все. Ну, так и быть. Честно говоря, я был уверен, что ты попросишь что-нибудь другое. Но как знаешь. Нет, твердо сказала Клариса, отворачиваясь от отца и с вызовом глядя в золотые глаза дракона, которого любила. Я хочу женить лорда Рикошета. Хорошо. Крылатый король обернулся к секретарю. Подготовьте указ, я подпишу. Напоминаю, что лорд Рииши Кашет должен объявить о своей помолвке с госпожой Асиндой в течение 3 дней с момента оглашения текста королевского указа. В противном случае он будет в судебном порядке лишен гражданства и изгнан за пределы страны. А все недвижимое имущество, если оно имеется, будет конфисковано в пользу короны. «Нет необходимости», — хрипло сказал багровый от волнения лорд Рикошет, опускаясь перед Оси на одно колено. «Осенька, я хочу попросить твоей руки и забрать себе твоих детей. Или как там?» Он оглянулся на Грайси в поисках поддержки и снова перевел взгляд на смущенно порозовевшую повариху. «Да, я люблю тебя, и дело не в королевском указе». Повариха с каким-то суеверным ужасом взглянула на крылатого короля, тот кивнул и, всхлипывая, бросилась обнимать Рикошета. Ее дочки сгрудились в кучку, коротко посовещались, и старшенькая задрала конопатый носик. «Мам, у вас что, свадьба? По-настоящему, да?» «По-настоящему. Такова моя королевская воля», — ответил вместо Оси крылатый король. «Лорд Генрих?» «Ничего не имею против», — пожал плечами отец Жанны. «И еще ты обещал». «Да, теперь последнее», — небрежно кивнул крылатый король. «За заслуги при поимке опасного преступника 2 королевским указом я снимаю наказание с лорда-дракона Магарыча Арического. Частично. Было 496 лет, останется 10. А теперь подойди, лорд, и склонись перед своим королем». «Первый раз на моей памяти принцесска выглядит так, будто вот-вот упадет в обморок», — фыркнул крылатый король с насмешкой, поглядывая на Кларису. Сняв часть заклятия с Магарыча, он вернул белый штандарт лорду Генриху Адейра Ора, распустил толпу студентов и преподавателей академии, стоящих, как поняла Клариса, в основном для массовки, отослал секретаря, Геральда и охранников во дворец, а сам задержался, чтобы пообщаться с Кларисой. Так что они гуляли вдоль пирса, смотрели на озеро и обсуждали козни крылатого короля. «Да, пап, что это вообще было?» — спросила дознавательница. «Мне показалось, или ты использовал на лорде Генрихе запрещенное заклинание? На страх?» «Конечно, а как же? Старый алкаш приволок мне белый штандарт от лица драконьей аристократии. Мне очень интересно, как они согласились. И попросил дать ему растерзать лорда Агри. К счастью, он догадался сказать мне об этом наедине. Я объяснил, что Агри слишком ценен, казнить его нельзя. Он будет до конца своих дней сидеть под замком и продолжать исследования. Мы не можем упустить шанс возродить драконью расу из-за того, что лорду Генриху хочется отомстить. Тогда ведь получится, что Жанна погибла напрасно, правда?» Крылатый король усмехнулся. «Генрих согласился, и я предложил ему выбрать что-нибудь другое. Тогда он попросил за вас двоих. Насчет Магарыча он сразу сказал про цепь, а насчет тебя было непонятно, что делать, и мы решили позволить тебе выбрать самой. А заклинание я использовал, чтобы Генрих не передумал в последний момент». Крылатый король весело взглянул на немного шокированную подобными откровениями Кларису и добавил. «Да будет тебе известно, моя дорогая дочь, ты только что заставила лорда Рикошета сделать предложение моей шпионке, специально приставленной в Академию, чтобы втереться в доверие и следить за настроениями принцесски. В смысле, моего старого друга, лорда Магарыча Арического». «Что, правда?» — схватилась за голову Клариса. «Так это что, была Ося? Я-то на Грайсе думала. А Магарыч знает? Да нет, конечно, откуда? Крылатый король веселился над ее реакцией до тех пор, пока дознавательница не вспомнила, что не ограничилась свадьбой и настояла на удочерении рикошетом осиных фальшивых детей. «А дети? А если у девочек уже есть отец?» «Это сироты из приюта», — успокоил ее крылатый король. «И ты, наверное, заметила, что они не возражали. Не волнуйся, дочь, Асинда выйдет замуж как миленькая. Я не заставлял ее крутить роман с ректором, она сама затащила его в постель». «Багрового демона в задницу и шпиль Академии сверху», — не выдержала Клариса. «Надо было выбрать Регалиона с Агатой, но я подумала, что он ее не заслуживает. И вообще, если бы ты сказал заранее, я бы придумала что-нибудь другое, налоги там снизить или добавить еще десяток лет моим любимым культистам». «Ну да, ты попросишь снизить налоги, а управлению финансов придется ночами сидеть на работе, перекраивая годовой бюджет и увязывая доходную часть с расходной. Я думал, ты выберешь амнистию для принцесски. Я бы снял цепь прямо сейчас, а не через 10 лет». Клариса проглотила очередное ругательство, прикрыла глаза и принялась формулировать. «Я, может, еще плохо знаю Магарыча, но из того, что я увидела, пап, может, твои шпионы докладывают тебе по-другому, только они не видели эти плотины, записки, карты, и я подумала, что Магарыч хотел получить свободу, заслужив прощение, а не принять ее как милость из рук любовницы. И если за него попросит Клариса, он никогда ей этого не простит». «Может, ты и права», — дернул плечом крылатый король. «Ну что ж, значит, у тебя будет возможность проверить ваши чувства, хотя мне было бы проще, если бы ты выбрала кого-нибудь другого». «Кого? Регалиона? Ну, например, рикошета, которого ты женила». Клариса принялась фыркать, что крылатый король сам вырастил такую зловредную дочь, и вообще она могла бы публично попросить его сделать предложение матери, Мелиссе Шартрени, и посмотреть, как он станет выкручиваться. И остановило ее только то, что в таком случае ей с мамой пришлось бы бежать из страны, переодевшись лордами, чтобы их не прибили другие королевские любовницы. Когда дознавательница упомянула любовниц, крылатый король взглянул на часы и принялся торопливо прощаться. У Кларисы осталось впечатление, что он забыл про свидание. Или, судя по времени, про обед с какой-нибудь понравившейся девицей. И, зная крылатого короля, быть девицей ей осталось недолго. Дознавательница обняла отца на прощание и провожала его взглядом до тех пор, пока его черно-золотой силуэт не затерялся среди горных вершин. Потом она поспешила в академию и почти сразу же наткнулась на Магарыча. Он, кажется, тоже наблюдал за крылатым королем, но издалека. «Клариса, мне кажется, ты расстроена», — осторожно сказал Магарыч. «Что-то случилось? Знаешь, после сегодняшних событий меня уже сложно чем-то удивить, но вдруг...» «Багрового демона в заднице только что заставила рикошета жениться на королевской шпионке и усыновить ее фальшивых детей», — подумала дознавательница. «Но тебе, наверное, об этом лучше пока не знать». «Да так, ерунда», — улыбнулась Клариса в ответ на вопросительный взгляд лорда. «Потом расскажу». И поцеловала его.